Глава 23. Мы оказываемся в доме. Еще недавно похитители пленницы, а сейчас как пара, я сама на это пошла. Осторожно шагаю по ступенькам, поднимаюсь на второй этаж. Его спальня. Только не психуй, Лиза. Ты ведь сама согласилась лечь под зверя добровольно. Добровольно-принудительно, хотя кому же что докажешь? Голова гудит, в висках пульсирует до невозможности. Но стараюсь быть спокойной, словно не меня 5 минут назад бандит хотел сбросить с обрыва. Виктор первым входит в комнату. Я останавливаюсь у него за спиной. Все еще в его пиджаке, не могу оторвать от себя эту вещь, прячусь за ней, как за щитом. Замечаю, что у Виктора рубашка пропиталась кровью. Его рана, она еще так свежа. «Надо перевязать!» Голос сел, его почти не слышно. Какой-то шепот. Виктор оборачивается ко мне. «Что?» «Твоя рана, давай сделаю перевязку». «Хорошо, делай». Отвлечься, не думать о том, что Виктор теперь волен делать со мной, что пожелает. Иначе смерти и нет пути назад. То, что я сделала, никто не прощает. Беру бинты с тумбочки, пластырь, йод, ножницы. Не то чтобы я была медсестрой, но после вчерашнего я, кажется, привыкла. «Сядь сюда, пожалуйста». Виктор усаживается в кресло, переводит на меня взгляд. «Я надеюсь, ты не воткнешь мне ножницы в горло?» «Нет, боже, конечно, нет». Он вопросительно поднимает бровь, а я с гулом вдыхаю. Даже в таком состоянии Беркутов не теряет бдительности. Между нами нет доверия. Его не будет никогда. Осторожно расстегивая его рубашку, сдирая старую повязку. Выглядит не очень. Рана свежая, шов красный, но точно получше, чем вчера. Что делать, я не знаю, как правильно. Теряюсь, руки начинают дрожать. «Возьми перекись и полей ей рану. Дальше вытри насухо бинтом и смажь йодом. Присобачь новую повязку». «Хорошо, сейчас». Прикусываю губу, зажмуриваюсь, а после вздрагиваю, когда Виктор берет меня за запястье. «Лиза». «Что?» «Как ты собралась делать мне перевязку закрытыми глазами? На ощупь?» Его лицо сейчас так близко. Невольно улавливаю запах парфюма. Дикий, необузданный, опасный. Он и сам как тот Меркурий. Как та лошадь, которую Виктор так жестоко застрелил, не дав ей шанс. «Извини. Сейчас». Быстро перевязываю его рану, перекись, бинты, пластырь. Виктор молчит, вижу только, как напряглись его желваки, участилось дыхание. Ему больно, он тоже все чувствует, хотя до недавнего времени я была убеждена в обратном. Все готово. Сглатываю, отвожу взгляд. Не могу больше видеть его так близко. Чувствовать его запах, жар дыхания, ощущать эту ненависть к себе. Он мне тогда понравился на суде, когда я увидела его впервые. Такой красивый мужчина, он был для меня идеалом, и я сама все испортила. Я сама посеяла эту ненависть в нем к себе. Виктор всегда будет меня ненавидеть, а теперь еще и по моей доброй воле. Я могла бы сбежать, но не питаю сейчас иллюзий. Даже если хищник ранен, он все равно остается хищником. «Хочешь принять душ?» Его вопрос выводит из оцепенения. Тут же теряюсь, быстро прихожу в себя. Я знаю, чего хочет Виктор. Я сама дала на это согласие, так что сожми зубы, Лиза, и терпи. «Хочу». «Ну, иди тогда». «Хорошо». Плетусь в ванную, плескаю в лицо холодную воду. На меня смотрит перепуганная бедная Лиза. Я не знаю уже, что хуже, быть просто пленницей Беркутова или его девушкой. Раньше его хотя бы сдерживало то, что мой дядя должен ему земли. Виктор хотел, чтобы я жила, а теперь его не держит ничего. Никакой ценности я для него не представляю, а значит, он волен делать со мной что угодно. Реально все. Принимаю горячий душ, дважды вымываю волосы, чищу зубы. Парфюма нет, потому до скрипа натираюсь сладким гелем для душа. Запах карамели. Я должна ему понравиться. Это единственное, что стучит в голове. Или так, или убьет. Так какой у меня выбор? Отворяю дверь. Виктор стоит у окна. Высокий, крепкий мужчина. Тот, кому я испортила жизнь. Кто за это забрал мою жизнь взамен? Себе навсегда, навечно. Шаг к нему. Точно падать в пропасть. Глаза не опускаю. Я буду примерной, буду хорошей для него. Потому что так надо. Так надо или обрыв. Для меня без шанса на спасение. Подойди ближе. Глухой приказ, команда как собаки. Хотя теперь без крика. Виктор говорит спокойно, расслабленно, даже тогда, как я натянута точно струна. Оказываюсь с ним рядом, давлю страх, сопротивление, боль. Глубокий вдох, глупая улыбка. А глаз не могу поднять, страшно. «Посмотри на меня, Лиза». Подевает указательным пальцем мой подбородок. Поднимаю голову, встречаю с опасным взглядом карих глаз. «Чего ты хочешь?» «Я хочу тебя, Виктор». Произношу точно молитву, я повторяла это 200 раз в душе, когда готовилась, физически, морально, как угодно, просто. «Ты меня хочешь?» Сводит свои черные идеальные брови и проводит ладонью по щеке. А я стою и двигаться не могу. Одно неверное движение, он все поймет, раскусит, что я играю. «Очень хочу, правда?» Для большей убедительности киваю головой. Виктор прищуривается, но довольно улыбается. Какой же он красивый, мой прекрасный враг. «Хорошо, тогда давай, начинай». Такого я не ожидала. Теряюсь, маска искусительницы трещит по швам. Сглатываю, медленно снимаю полотенце, оно падает к ногам. Волосы еще влажные, опускаются по груди, касаются сосков, живота, бедер. Виктор смотрит, опасно, слегка наклонив голову. Чего он ждет, не знаю. Обычно всегда набрасывается, как зверь. «Иди сюда, киса, ближе». Шаг к нему, встракиваю, когда Виктор приобнимает меня, а после убирает локон волос и целует меня в шею. Нежно, хотя ощущение такое точно держит у моего горла нож. Я не могу пошевелиться, дышу через раз. Закрываю глаза, сцепляю зубы, когда он трогает мое бедро, а после накрывает мою промежность. «Хочешь меня?» «Да, очень». «Старайся лучше, Лиза». Распахивая глаза, не понимаю. «Что?» «Ты фигово играешь, девочка. Ты сухая, как пустыня. И я чувствую твою дрожь за километры. Ни хрена ты меня не хочешь». «Нет, я хочу, правда». Хватаю его за руку, а после резко убираю ладонь. Я не знаю, можно ли его касаться. Боюсь, что ударит. Боюсь, что... Боюсь его. «Ты так красиво врешь, Лиза, что я почти поверил. Но все же врешь, ты притворяешься». «Ну и что, какая тебе разница? Хочешь, ударь? Мне все равно. Я ничего уже не чувствую. Насилуй, бери меня, как раньше. Ну, чего ты ждешь? Взрываюсь, нервы лопаются точно струны. Я не понимаю, как себя вести. Я не понимаю, чего уже он от меня хочет. Виктор убирает мои волосы и перебрасывает через плечо, а после наклоняется и целует в губы. Нежно, настолько нежно, что у меня кружится голова. Его бархатный шепот опаляет кожу. «Быть моей не означает того, что я буду тебя насиловать». «Я буду для тебя любой, какой захочешь. Буду твоей шлюхой, твоей дыркой, твоей...» «Иди спать, Лиза». И он ушел, просто взял и вышел за дверь. Я же не поняла вообще ничего. Я же сама только что ему себя предлагала. Почему Виктор отказался? Что я не так сделала? И главное, не хочет ли он теперь предать меня своим головорезам? У меня разболелась голова, и я залезла в постель. Я ждала его до глубокой ночи, думала, что Виктор придет в любой момент и снова начнет потешаться с меня, но его не было. Он пришел в 3 ночи, лег в одежде и, прижав меня к себе, быстро уснул. Я тоже уснула. Воевать с ним в эту ночь у меня просто не было сил. Мы отложили нашу битву до утра.